Это был какой-то странный итог. Все могло быть расценено как выигрыш и как проигрыш. Что теперь будет с Ириной? В конце концов, размышлял Виктор, велика ли разница, если женщине сказать: «Послушай, твой муж, которого ты не любила и которого взяла в мужья, только потому, что каждая женщина должна быть замужем, к которому ты не питала ненависти, а просто-напросто не знала, кто он такой, про которого ты даже не можешь сказать, что ты его обманула. Так вот, этот человек умер. Или же сказать: знаешь ли, твой муж все эти годы вводил тебя за нос. Он знал все. Ты и человек, которого ты любила, возможно, еще любишь, были просто игрушками в его руках. Он вас подстерегал, направлял, преследовал. Как это нужно было для его игры, и в конечном счете не вы его обманули, а он вас. По крайней мере, долгое время. Нет сомнений, что это известие Ирина воспримет очень тяжело. Возможно, она его просто не перенесет. Андреевский вздрогнул. Он подумал, что, наверное, все его мысли... Никто на него и не смотрел. Он смущенно кашлянул и улыбнулся, словно извиняясь. Улыбка получилась натянутая. Товарищ инженер. Да, товарищ майор. Как бы вам это сказать? Не подумайте, что я это со зла. Просто такой уж я есть. Говорю все, что думаю, людям в лицо. Но далеко не везде и не каждому. Так я поступаю с людьми, к которым питаю хоть некоторое уважение. Вот вам я скажу. Теперь вам тяжело. Даже очень тяжело. Я понимаю, понимаю. К тому же вам еще неловко. Как-никак, а ведь вы обманули. Не меня, Вентиле Мораро, а свою совесть. Вы подписались под ложными показаниями. И вам теперь тяжело именно потому, что ложь не свойственна вам. Знаете, вы не умеете притворяться как следует. Нужно чувствовать игру. А вы по природе не артист. Именно поэтому вам не стоит лезть в чужие дела. Артисту его театр, вам ваши аппараты и счетные машины. Тут вы все понимаете. Разве вам этого мало? Я бы должен быть очень недоволен вами. Но не знаю, почему я не могу сердиться. А вы тоже на меня не будьте в обиде. Я немного нагнал на вас страху, но знаете, что я нисколько не верил в вашу вину. Я просто взял маленький реванш. У меня было много фотокопий с фальшивой работы, которую вы готовили к передаче. И сделала это Елена. Я знал, что вы играете честно. Но все-таки это опасная игра. Она почти ведь и не игра. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Стал Николай Козий. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1990 год.